Что должен понять ребенок? Написав так много букв о том, как и что говорить, хочу все же уточнить одну важную вещь, которая, наверное, прозвучит немного забавно. Эта вещь не просто важная, а и вовсе главная. Так что если вы не хотите запоминать целый мануал, запомните только ее. Итак, внимание! Детям разводящихся родителей, как показывают опросы, в первом-втором разговоре важно получить несколько главных сообщений. Если эти главные сообщения прозвучат, дальше все будет более-менее хорошо, даже если сам развод идет из рук вон плохо. А если их не будет, то риск проблем возрастает, даже если внешне все в порядке. Неважно, как именно, когда, какими словами эти сообщения будут донесены. Важно, чтобы они просто витали в воздухе и звучали в словах родителей, и ребенок чувствовал, что это правда. Вот они. Развод — это не вина ребенка. Дети склонны взваливать на себя ответственность и вину, даже если мы пытаемся за этим следить и не давать им этого делать. Поэтому говорите вслух и неоднократно, что развод происходит не потому, что ребенок плохой, чего-то не сделал или наоборот сделал. Это дело родителей, они так решили из-за проблем между ними, взрослыми. И дети ни при чем. Никто не будет ругать за это детей и думать о них плохо. Все это происходит не из-за них. Все чувства ребенка нормальны и приемлемы. Развод — это шок и стресс. Реакции могут быть противоречивыми. Ребенок любит обоих родителей и хочет, чтобы они были вместе. Он может злиться на обоих родителей или на одного. Он может хотеть, чтобы его оставили в покое или капризничать. Он может кричать и плакать. Он может молчать. В конце концов, он может даже испытывать радость от того, что родители перестали ссориться, и теперь у него два дня рождения с гостями и подарками. Пусть это выглядит странно, но это тоже нормально. Все справляются с шоком по-разному. Нужно просто найти свой способ, и все. Мама и папа продолжают любить его и останутся его родителями. Многие дети воспринимают развод и уход одного из родителей из дома как окончательную потерю его лично для себя. И в патриархальном укладе России, увы, с папами часто так и происходит, об этом будет дальше. Если есть уверенность, что оба родителя будут делить опеку, траты и проведенное с ребенком время, то необходимо ясно об этом сказать, не оставляя пространства для негативных фантазий и тревог. Если уверенности нет или есть признаки того, что все будет наоборот, это тема для отдельного разговора об отсутствующем папе, о чем есть отдельная глава. Ему не придется выбирать чью-то сторону. Помните про конфликт лояльностей, который уже есть по умолчанию, и не усиливайте его. Детям важно сохранить обе свои половины. У них не должно возникнуть ощущение, что им следует любить кого-то больше, чем другого, или что они предатели, так как хотят остаться ребенком обоих родителей. Не вынуждайте их чувствовать, что их раздирают на две части, не делайте посланником между воюющими лагерями, не делайте своим психотерапевтом и арбитром в конфликтах с бывшим супругом. Дети платят за это очень высокую цену, гораздо большую, чем вы. Все будет хорошо, это не конец. Ведь правда будет, разве нет? Я понимаю, что эти строчки сейчас слушают родители-скептики и родители-зануды, которые могут справедливо возразить, что будущего не знает никто. Неизвестно, как будет, зачем же врать ребенку. Я понимаю и уважаю вашу точку зрения. Прошу только об одном. Встаньте на позицию ребенка. Чтобы он начал справляться с ситуацией развода родителей, ему в первую очередь нужно знать, что вы все вместе будете стараться вырулить, что никто не умрет, что вы будете с ним рядом и поддержите его, когда ему сложно будет приспособиться к новому укладу. Если вы можете предложить ребенку все это, основываясь на эмпатии, уверенности и принятии, а также на идее, что даже очень тяжелые мысли и чувства со временем пройдут, шансы на то, что все будет по-настоящему хорошо, резко увеличиваются. Чего избегать? Благими намерениями, как известно, выстлана дорога в разные нехорошие места. Родителей можно понять. Они изо всех сил пытаются облегчить детям переживания развода и готовы верить чему угодно. К сожалению, мифов вокруг психологии детского возраста очень много, и экспертом в этой области считают себя практически все. Так что на вас со всех сторон могут сыпаться противоположные советы, и вовсе не все из них будут полезны. Только вам решать, что делать и чего не делать. Предлагаю далее список типичных ошибок и самообманов, которые могут подстерегать родителей, планирующих разговор с ребенком о разводе. Первое. Обнуление прошлого. Многим хочется пообещать детям, что после развода начнется совсем другая, новая жизнь, а о старой можно будет окончательно забыть. Порой это и правда так, но только для взрослых. С детьми такая магия не работает. Им как минимум нужна история их появления и какой-то контакт со второй половиной себя. Через ушедшего родителя, через бабушек и дедушек, через фотографии и воспоминания. Более того, ребенку хочется, чтобы этот контакт и эта история были хорошими. Помогите ему, не зачеркивайте то, что важно. Можно в конце концов зачеркнуть что-то только для себя, но оставить ребенку. Второе. Злоупотребление ребенком. К сожалению, это самый распространенный способ вести себя с ребенком в разводящейся семье, в том числе в ходе первых разговоров о разводе. Вариантов множество. Пытаться переманить его на свою сторону, привлекать его как посредника или арбитра в разговоре, открыто сделать его предметом торговли, обсуждать технические вопросы совместной опеки прямо при нем, обращаться к нему со своими взрослыми переживаниями, устно навязать ему роль замещающего родителя. Теперь ты главный мужчина в семье. Не надо всего этого, пожалуйста. Ограничьтесь только сообщением о разводе и обсуждением важных для ребенка моментов. Оставьте свои противоречивые чувства при себе. Вы в любом случае взрослее и сильнее. Вы сможете с ними справиться. А ребенок маленький, и эта ноша ему непосильна. Неважно, сколько ему на самом деле лет, в семейной иерархии он остается ребенком. Если не уверена, что второй супруг сможет остаться в этих рамках или он открыто отказывается их соблюдать, проведите об этом отдельный разговор с подчеркиванием вашей точки зрения. Третье. Открытая агрессия на второго родителя. Ни для кого не секрет, что больше всего дети ненавидят родительские ссоры и ругань. Когда люди разводятся или собираются развестись, они часто бывают очень злы друг на друга. Многим трудно сдерживать эту злость. Она прорывается, как пар из-под крышки котла. Хочется отомстить супругу или наказать его. Но ребенок ощущает это все как физическую атаку на него самого или противоборство двух его частей. Как будто одна его нога пинает вторую, а его рука бьет его же по лицу. Поэтому старайтесь не оформлять свои слова как нападение, даже если вы очень злы, даже если ваш супруг действительно заслуживает плохих слов. Ребенку знать об этом совершенно не нужно, ему это никак не поможет. Четвертое. Обман, что все это временно. Вариант, что вы все еще любите друг друга. Это один из частых советов, которые получают разводящиеся супруги. Не говорите ему ей правду. Скажите, что вы решили пока пожить отдельно, но, возможно, еще будете снова вместе. Снова повторюсь, настоящая адаптация ребенка к разводу возможно, только после того, как стали известны реальные факты и сделана работа Горя. Все процессы, основанные на обмане, неизвестности или искажении фактов, сослужат медвежью службу, удлиняя время, которое ребенок потратит на борьбу с проблемами. А ложь, что ваша размолвка с супругом – временное дело, еще и погружает ребенка в пучину тревоги и ожидания. Пятое. Подача развода как чего-то позитивного. Может показаться, что этот пункт входит в противоречие с некоторыми предыдущими, например, советующими принимать разные чувства ребенка, преподносить развод как решение, от которого всем станет лучше и тому подобное. Поэтому хочу уточнить, что здесь речь не об этом, а о попытках утешить ребенка так, чтобы он подумал, что теперь жизнь превратится в сплошную радугу. Это, конечно же, тоже разновидность обмана. Кроме того, это антипринятие, поскольку такая подача не дает ребенку возможности горевать, злиться и негативно переживать. Так что даже если вы лично очень рады предстоящему разводу, что нередкость и бывает обоснованно, не торопитесь предлагать детям шутить на эту тему и хохотать. Для этого, возможно, придет время, но через несколько лет. Шестое. Попытки сделать все идеально. Пожалуйста, не старайтесь провести этот разговор безупречно. Возьмите за основу буквально самый минимум, а дальше как получится, так и ладно. Понимаю, что своими советами и множеством списков я, наоборот, вызываю кучу страхов, а вдруг я сделаю что-то не так и наврежу. Простите, на самом деле это вовсе не свод обязательных к исполнению правил. Это просто ориентир. Неважно, что вы не смогли соблюсти все 100 тысяч пунктов. Важно, что вы хотите помочь маленькому человеку. Я абсолютно уверена, что вы справитесь, поэтому не тревожьтесь и отправьте внутреннего перфекциониста попить чаю. И мой тоже пусть пойдет. Седьмое. Попытки внести взрослые детали. И снова хочу внести немного уточнений, чтобы рекомендация не звучала как противоречие с пунктом о честности и правдивых ответах на вопросы. Дело в том, что ребенку, конечно, нужны ответы, но они должны соответствовать его возрасту и уровню понимания. Не нужно выходить за пределы вопросов. Не нужно возлагать на его плечи что-то, что в принципе не является его сферой ответственности в семье. Например, если ребенок спрашивает о том, как часто мама с папой будут его видеть, можно ответить на это рассказом о днях недели и технических деталях, кто забирает, привозит и так далее. Но не рассказывать о финансовых договоренностях между родителями и о том, сколько раз вы поссорились, прежде чем пришли к компромиссу. Восьмое. Обещания, которые невозможно будет сдержать. Бедные родители, особенно мамы, как же я вам сопереживаю. Зачастую ваше чувство вины за то, что не смогли обеспечить ребенку полную семью, настолько велико, что вы готовы на все, чтобы только подсластить горькую пилюлю и утешить. Это по-человечески понятно, и здесь нужно быть очень внимательными к себе. Чувство вины часто заставляет нас многое обещать и пытаться компенсировать. Остановитесь. Лучше честно сказать, что вы точно пока не знаете, как часто будет приходить папа. Но постарайтесь выяснить в ближайшее время. Чем радостно обещать еженедельные выходные, а потом иметь дело с разочарованием и повторной утратой отца. А что потом? Действительно, что? Вот провели вы первый разговор, справились худо-бедно или хорошо, или просто отлично. Прошло 2 недели, а ребенок молчит. И дальше? Есть ли какой-то период, когда можно понять, что-то пошло не так? Конечно. Есть несколько страховочных вариантов. Вот они. Первое. Держать руку на пульсе. Желательно спрашивать каждую неделю 2, «Ну, как тебе наша новая жизнь? Есть ли что-то, что нравится? Не нравится? Что бы ты хотел, хотела поменять?» Старайтесь не давить на детей, требуя делиться чувствами, но продолжайте задавать эти вопросы время от времени. Их можно встраивать в обычный обмен впечатлениями о прошедшем дне, например, «Как сегодня школа?» «Было ли такое, что ты думал о папе в течение дня, на перемене, на уроке?» «Было грустно или сложно?» Или «Ты часто грустишь из-за того, что мы с папой больше не вместе?» «Что ты делаешь, когда тебе грустно?» «Тебе есть с кем поговорить?» «Что бы могло тебе помочь? Есть какие-то мысли?» «Я думаю, что можно поговорить с кем-то, порисовать, прийти ко мне, поплакать, покричать, позвонить папе, ударить подушку». Второе. Развеивать безосновательные тревоги. Периодически проверяйте, не появилось ли новых страхов и тревог, основанных на изменениях, которые произошли со всеми вами, или на новых ситуациях. Можно задавать прямые вопросы, например, «Есть ли что-то, чего ты сейчас боишься? Что тебя пугает?» Или «Что самое плохое в этих новых правилах и изменениях для тебя? А самое хорошее? Как я могу тебе помочь?» Третье. Стимулировать размышления о других людях в похожей ситуации. Разговаривайте с детьми, опираясь на то, что они уже знают или должны знать о разводе. Можно спросить, есть ли у них друзья с разведенными родителями. Как они живут, как живется детям. Чего они боятся? Может быть, ваш ребенок что-то читал о разводе? Слышал чьи-то разговоры или смотрел кино, мультфильм? Спросите, что, по его мнению, чувствуют персонажи. Можно рисовать вместе, играть в куклы, пробовать развернуть ситуацию в фантазиях. Четвертое. Помочь себе. Очень важный пункт. Помните, кислородную маску обязательно надеть сначала на себя. Ваши дети будут видеть вас постоянно, и для многих из них развод родителей будет означать, что оба взрослых превратятся в инопланетян и долгое время будут вести себя очень странно и страшно. В самом оптимистичном случае не превратятся, но никогда уже не станут снова нормальными. В ваших силах этого не допустить. Помогает психотерапия, разговоры с друзьями, построение собственных новых рутин и привычек. И дети увидят, вы остались с ними. Пятое. Работать над ошибками. Родители, которые развелись уже давно, могут при прослушивании этого мануала начать переживать об ошибках, которые они уже сделали со своими детьми по незнанию. Хочу утешить таких родителей. Во-первых, подумайте, не преувеличиваете ли вы и не попали ли вы в ловушку своего внутреннего критика «все плохо». Во-вторых, даже если ваши дети уже взрослые, вы еще можете исправить большую часть проблем. И тем более у вас куча времени, если дети еще маленькие. Никогда не поздно компенсировать и даже свести на нет тяжелые застрявшие эмоции. Дети удивительно устойчивы. Они прощают. Они открыты всему хорошему и новому. Итак, если вы чувствуете, что наделали ошибок, можно сделать вот что. Извинитесь. Вообще извиняться перед детьми очень важно, но в этих случаях особенно. Скажите, что вы хотели как лучше, но ваше непонимание или злость, или депрессия, или недостаток знаний сработало против вас, и вы сожалеете о том, что это произошло. Объясните, что конкретно, по вашему мнению, было неправильно с вашей стороны. И пообещайте изменить свое поведение в будущем прямо с сегодняшнего дня. Договоритесь о системе сигналов, которая поможет вам снова не повторить эти же ошибки. Например, чтобы ребенок поднимал руку, если вы снова начинаете агрессивно нападать на бывшего супруга. Это поможет вам останавливаться в первое время, пока вы еще не выработали новые привычки. Что-то еще? Да нет, все. Хочу сказать только, что на написание целой этой главы меня сподвигла одна единственная фраза, с которой начиналась какая-то статья в интернете. Фраза была такая. К сожалению, в современном мире развод давно стал привычным делом. Хочу сказать вот что. Никогда не думайте так, как автор этой фразы. То, что разводы существуют, и они доступны нам всем, это счастье, а не проблема. Адаптироваться к разводу ребенку намного легче, чем много лет жить в несчастливой семье, наблюдая ссоры и впитывая отрицательный образец отношений между родителями, а потом еще много лет пытаться воспроизвести этот образец в собственной семье. Помните это всегда и не сомневайтесь, что выбрать. Вы не наносите вред своим детям, хотя в процессе им может быть плохо. Нет. Вы делаете их жизнь лучше. Надеюсь, с этой главой вам станет проще об этом с ними говорить, и количество счастья в мире увеличится. И в разведенных семьях тоже.